Ногая степь пустыней веет, ушпал зазимок на поля, и в черных пашнях снег белеет, как будто в трауре земля. Глубоким сном среди лощины деревня спит. Ноябрь идет, пруд застывает из плотины, листва поблекшей лозины уныло сыплется на лед. Вот день, но скупо над землею сияет солнце, поглядит из-за бугра оно зарею сквозь сучий черный ракит, пригреет кроткими лучами и вновь потонет в облаках. А ветер жидкими тенями в саду играет под ветвями, сухой травой шуршит в кустах. 1894 год.